В обычных условиях забрать родителей из Джасуки и доставить в усадьбу Тараматула было бы проще простого. Но сейчас, когда за каждым шагом Дэймена пристально следили сотни глаз, это вылилось в грандиозную запутанную операцию. Тараматула привлекли значительную часть своих сил, чтобы отвлечь или блокировать наблюдателей. Когда Дэймен и Зорин покинули усадьбу, 5 команд фальшивок, преображенных в их подобие, стартовали вместе с ними. И все 6 групп начали хаотично телепортироваться, задав целями разные города. Несмотря на все приготовления, у них ничего бы не вышло, задумай Дэймен действительно подобрать родителей. На самом же деле все это делалось просто для отвлечения внимания. Во время хаотических прыжков по косу Зориан создал 3-го симулякрума и отослал прочь, оттягивая внимание преследователей на себя. И когда Дэймен и Зориан вернулись в усадьбу, новый симулякрум не спеша добрался до Джасуки и открыл там хорошо замаскированные врата, позволив Дэймену незамеченным посетить и покинуть город. Понятное дело, без Зорина это было невозможно, только потому он и согласился на уговоры брата. Как теперь объяснить родителям его присутствие в косе? Сколь бы ограниченными ни были их знания о магии, они не могли не понять, что пространственные врата и симулякрумы — высокоуровневые заклинания, которыми он просто не должен был владеть. «Даже не пойди ты со мной, они бы все равно узнали, что ты был в косе», — сказал Дэймен. «Ты слишком известен среди Тараматула. Кто-нибудь неизбежно сказал бы им случайно или намеренно». «Возможно, но это была бы не моя проблема», — возразил Зорин. «Я был бы в Сиори, и объяснять пришлось бы тебе». Дэймен поморщился, но ничего не сказал. Так или иначе, встреча прошла куда спокойнее, чем он ожидал. Паровое судно, привезшее родителей, неспешно вошло в гавань Джасуки и исторгло нескончаемый поток грузов и пассажиров, погрузив порт в натуральный хаос шумящих и толкающихся людей. Когда Дэймен и Зорин отыскали родителей, те были совершенно измотаны и не готовы скандалить. Конечно, они удивились Зориану, но скорее были рады, что есть еще пара рук нести их багаж. «Разве ты не должен присматривать за Кириэлли?» — хмуро спросила мать. «Я и присматриваю», — сказал Зориан. «Я здесь только чтобы встретить вас. Я буду в Сиори еще до вечера». «Как?» — спросил отец. «Я думал, нельзя телепортироваться на такие дистанции. И в любом случае телепорт уже продвинутая магия». «Это секрет», — просто сказал Зориан. Отец неразборчиво хмыкнул, но дальше спорить не стал. «Что бы это ни было, надеюсь, ты заберешь нас этим путем. У матери был усталый голос. «Я поняла, что не люблю корабли. Думаю, эта поездка стоила мне целого года жизни. Будет прекрасно, если назад можно попасть как-то иначе». И все. Больше о присутствии Зорина не было сказано ни слова. Особенно, когда они шагнули сквозь врата в усадьбу, где их встречала Арисса и другие Тараматулы. Теперь тайна межконтинентального путешествия Зорина была последним, что интересовало родителей. Естественно, родители улыбались и сыпали комплиментами. Их усталость словно по волшебству улетучилась. Они бодро раздавали дорогостоящие сувениры и хвалили гостеприимство хозяев. Не зная Зорин, зачем они здесь, никогда бы не догадался, что они не одобряют предстоящую свадьбу. Прошло 2 дня, родители постепенно обживались в усадьбе. Зорин старался появляться там пореже, не желая влезать в проблемы Дэймена. И номер 2 действовал схоже. Так что он не знал, как проходит их увещевание Дэймена, у него хватало собственных забот. Теперь, когда он имел симулякрома вне усадьбы Тараматула, он спешно организовывал группу посвященных молчащих врат к отправке на Южный континент, к местным вратам Бакоры. Им сопутствовала удача, они получили ключ, и Зорин и посвященные были в восторге. Для Раны это означало доступ на новые девственные территории, а Зорин же мог наконец попадать в кос без участия Дэймена. К тому же он подозревал, что в следующих циклах ключ позволит убедить посвященных намного-намного быстрее. Впрочем, сейчас Зорин был в усадьбе Тараматула, родители специально вызвали его, чего он, сказать по правде, давно ожидал. По прибытию они торопились и думали о другом, но теперь у них было время поговорить и подумать. И они не могли не понять, что с ним что-то очень не так. Он только не знал, созреют ли они для разговора до конца цикла. И вот он стоит в комнате для переговоров напротив матери и отца. Дэймен тоже хотел присутствовать при разговоре, но его выставили за дверь, настояв, что это личная беседа. Довольно забавно. Нечасто их любимый сын удостаивался такого отношения. Судя по всему, что бы там ни приготовила Арисса, этого было недостаточно, и они все еще были против свадьбы. А поскольку Дэймен не уступал, сейчас он был в немилости. «Мы говорили с Дэйменом о тебе», — неожиданно сказала мать. У нее было сложное, беспокойное выражение лица, словно она не знала, как теперь быть. Отец, в свою очередь, стоял с каменным лицом, не проявляя эмоций. «Да?» — просто отозвался Зориан. «Он говорит, что ты невероятно силён и искусен, намного больше, чем показываешь». «Верно», — признал Зориан, Смысла скрывать не было, они уже знали, что он может по желанию быстро перемещаться между континентами. «Но почему ты скрывал это от нас?» Просительно продолжила мать. «Ещё один гений в семье — это прекрасно. Ты же не думал, что мы будем тебе мешать?» «В смысле, как вы совершенно не мешаете свадьбе Дэймина?» Невинно уточнил Зориан. «Это совершенно не относится к делу», — нахмурилась мать, впрочем, тут же взяла себя в руки. «И к тому же мы не мешаем Дэймину, просто стараемся оградить его от серьёзной ошибки. Если он будет упрямо настаивать, нам ничего не останется, как неохотно принять его выбор. Мы не хотим испортить ему жизнь». «Она хочет сказать», — внезапно вклинился отец, «что мы и так не согласны с тем, что ты делаешь со своей жизнью, так что подумаешь, одним спором больше. Можешь просто закатить очередную подростковую истерику, как всегда делаешь, и нам придётся стерпеть, ведь в конце концов ты наш сын, как всегда и бывает». Зорин сжал губы в тонкую линию и хмуро посмотрел на отца. Тот встретил его взгляд, словно провоцируя ответить. «Андир, дорогой, мы же, кажется, договорились, что говорить буду я». Вздохнула мать. Отец примирительно поднял руки, правда, смотрел на неё недовольно, но она уже повернулась к Зориану. «Что ты планируешь, Зориан?» Прямо спросила она. «Ничего особенного», — ответил он. «Съехать из дома сразу после выпуска, может, раньше. Открыть своё дело, купить дом, всё такое». «Думаешь, иметь свой бизнес просто?» С вызовом спросил отец. «Ненадолго же его хватило». «Я великолепный маг», — бесстыдно заявил Зориан. «Даже если ничего не понимаю в бизнесе, я всё равно проживу». «Но семейное дело...» — начала была мать. «Ни за какие деньги», — отрезал Зориан. Мать и отец молча переглянулись. «А, вспомнил кое-что Зориан. Ещё я позабочусь о Кириэлле». Теперь его заявление вызвало удивлённые взгляды. «Что значит «позаботишься о Кириэлле»?» Медленно спросила мать. «Разве ей требуется чья-то ещё забота?» «Ну, кто-то же должен обучить её магии отменить дурацкий договорный брак, который ей готовят», — просто сказал Зориан. Лицо матери исказили шок и ярость, на миг показалось, что она не может уразуметь услышанное, но только на миг. «Ах ты, сопляк!» — рявкнула она. «Ты и понятия не имеешь, о чём говоришь!» Странно, но отец лишь рассмеялся, покачав головой. Зориан не понял его реакции, но сейчас было не до того. «На мой взгляд, ситуация вполне понятна», — невозмутимо возразил Зориан. «Что касается твоей жизни, мы ещё можем тебя спустить, но у тебя нет никаких, совсем никаких прав решать, как мне растить дочь!» — выкрикнула мать, угрожающе вторгаясь в его личное пространство. «Ты забываешься! Андир, скажи ему!» «Кто я?» — преувеличенно удивился отец. «Мы же, кажется, договорились, что говоришь ты!» Мать разгневанно посмотрела на него, суля кары в будущем, но пока оставила в покое. «Ты понятия не имеешь, что лучше для Кириэля, Зориан!» — предупреждающе сказала она. «Не суй свой нос, куда не просят!» «Боюсь, что если я не получу объяснение, то поступлю по-своему», — сказал Зориан. «Ты не можешь забрать ребёнка у родителей, пусть ты и её брат!» — сердито сказала мать. «Мы заявим в полицию!» «Правда?» — с вызовом спросил Зориан. Она отступила на шаг. Они оба знали, что она этого не сделает. «К тому же, готов поспорить, этот брак сам по себе не особо законен». «Брак ещё не утверждён!» Она раздражённо зашагала взад-вперёд по комнате. «Ты делаешь из мухи слона. Это всего лишь устное соглашение, а не официальный договор. Мы не станем любой ценой принуждать Кириэля к нему. Но магия абсолютно неприемлема. Её никогда ни при каких обстоятельствах нельзя учить магии». «Почему?» — нахмурился Зориан. «Потому что я забочусь о ней!» — выкрикнула мать, снова поворачиваясь к нему. «Разве ты не знаешь, из какого она рода? Кем была моя мать?» Зориан непонимающе посмотрел на неё. «Её мать? Причём она тут?» Он знал, что они не ладили, но ничего особо жуткого они не слышал. К тому же она давно умерла. «Погоди», — сказал он, — «ты о том, что...» «Она была ведьмой!» — перебила его мать. «Она была ведьмой и чертовски этим гордилась. Она никому не позволяла об этом забыть. Однажды она даже пригрозила отравить городской колодец, когда покупатели отказались платить за её зелье. Но знаешь, как ведьмы прошлого, по слухам, мстили за обиды». Зориан поморщился. «Ты понятия не имеешь, что значит быть дочерью ведьмы!» — продолжила мать. «Сын, ладно. Ведьмам плевать на сыновей. Это все знают. Они твёрдо верили, что магия передаётся лишь через утробу, то есть род продолжают только девочки». Зориан поднял бровь. «С чего они так?» «Я не знаю, почему они так думали». Мать словно прочитала его мысли. «И мне всё равно. Я лишь хотела, чтобы она перестала болтать про ведьм и позволила мне иметь хоть какое-то подобие нормальной жизни. Но она не позволяла, и все вокруг видели во мне будущую ведьму, пожирающую души, дурманящую рассудок, варящую яды. И если Кириэлли будет изучать магию, её ждёт та же судьба». «Мам...» — вздохнул Зориан. «Мне очень повезло, что я вышла за твоего отца», — сказала мать. «Ну, это тоже было отличной находкой», — ухмыльнулся тот. Он молчал, пока жена распиналась про свое несчастное детство, но сейчас счёл безопасным вставить пару слов. Мать проигнорировала его, наверное, все еще злилась за шуточку про договоренность. «Моя дочь не будет бороться за свое будущее и рассчитывать лишь на удачу, ожидая жениха. Люди не будут при встрече с ней переходить на другую сторону улицы или распространять про нее мерзкие слухи», — продолжала мать. «В отличие от своей матери, я сделала все, чтобы держаться подальше от нашего наследия. Пока она следует моему примеру и избегает всего магического, любой, кто попробует, будет выглядеть параноиком. Но если она будет учиться магии, все будет потеряно!» «Ты не знаешь наверняка», — указал Зориан. «Зачем рисковать?» — с вызовом возразила мать. «Может, если бы она вышла замуж рано, за богатого и уважаемого мужчину, но ты же против, не так ли? И что остается?» Зориан молча смотрел на нее. Он еще никогда не видел эту черту матери. Вот почему она так одержима репутацией и положением в обществе. Он посмотрел на непривычно робкого отца, но тот отвел взгляд. Хоть он и не сказал ничего, Зориан понял, рассчитывать можно только на себя. Кириэлли – дело матери, и отец не будет лезть в него без крайней необходимости. «Что, если Кириэлли с тобой не согласится?» – медленно спросил Зориан. «Ей 9», – сказала мать. «Она еще не знает, чего хочет». «Но ей не всегда будет 9», – возразил Зориан. «Да, но мы можем продолжить разговор, когда она подрастет», – твердо сказала мать. «Ты сам начал учиться магии не с 9 лет». Тут она была права. Честно говоря, ему уже не хотелось спорить. Он поднял тему, чтобы оценить ее реакцию, но не ожидал такого. К тому же Кириэлли говорила, что хочет учиться магии, но была легкомысленна и нетерпелива. Кто знает, хватит ли ей внутренней дисциплины, чтобы стать магом. К тому же, прежде всего, договорной брак оказался только предварительным соглашением, а не окончательным решением родителей. Он не был уверен, стоит ли учить сестру магии, но не сомневался, что она ненавидит навязанный брак. «Ладно», — наконец сказал Зориан. «У меня недостаточно данных, чтобы принять решение, так что я пока отступлю». «Да, проклятие, отступишь!» — все еще сердито сказала она. Но сейчас, когда он более не бросал ей вызов, она быстро успокаивалась. «С чего, черт возьми, ты решил, что можешь поучать меня? Даже твой отец не решается лезть в воспитание дочери. А малолетний сопляк, еще не знавший женщины, считает, что может это делать? Если ты такой умный, почему бы не завести свою дочь?» Похоже, это надолго. Боковым зрением он заметил тонкую, злорадную улыбку отца. Зориан вздохнул. Да, это определенно надолго. «В общем, я нашел еще одну функцию сферы», — сказал Зак. Зориан оторвался от верстака, где постепенно рождалась металлическая конструкция в форме цветка, и с любопытством покосился на Зака. «В смысле нашел новую функцию?» «В смысле, совершенно не относящуюся к ее роли переносного дворца». Зак помахал сферой перед ним. «Смотри, берешь сферу и делаешь вот так». Чтобы растолковать, что он имеет в виду, ушло порядочно времени. В конце концов, подход двух парней к сфере весьма различался. У Зака все выходило инстинктивно, почти само собой, а вот Зорину приходилось осознанно пытаться воздействовать на ее управление. Но, наконец, у него получилось, он коснулся сферы новым образом и ощутил нечто. «Что-то вроде пустого места?» «Странно», — наконец сказал Зориан. «Ага», — согласился Зак. «Ума не приложу, что оно делает». «Как и я», — поразмыслив, сказал Зориан, возвращая ему сферу. «Продолжай. У тебя получается лучше моего». К тому же у Зака было больше свободного времени. Приближался конец цикла, требовалось так много сделать. Цикл практически завершился. В целом, на взгляд Зориана, весьма продуктивно. Изучение ибасанской стабилизирующей рамы продвинулось куда дальше, чем он ожидал. Теперь он знал, что конструкция собрана весьма необычным методом. Вместо того, чтобы высекать на корпусе заклинательные формулы, ибасанцы буквально собрали раму из них, в виде множества магических нитей. Раму пришлось буквально обдирать, слой за слоем, чтобы составить схему разложения нитей и попробовать расшифровать ее. Увы, несмотря на обилие специалистов, они так и не разгадали принцип действия рамы. Возможно, если бы система все еще работала, но так, безнадежно. И все же хороший старт. Проделана большая работа, и будущие исследования пойдут быстрее. Наверное, хорошо, что в этом цикле они не получили действующие врата. В этом случае они вряд ли решились бы потрошить раму и не выяснили бы кое-какие важные подробности. Допрос Судомира тоже прошел удачно. Разумеется, некромант знал так много, что они уже договорились с Ланником похищать его в каждом цикле, но даже то, что уже узнали, было существенно. В частности, Зориан наконец узнал, что скрывается за странными превращениями Судомира. Будучи исключительно талантливым мастером оберегов и магом душ, и зная другие отрасли магии, как боец Тудамир не особо впечатлял. Он знал об этом недостатке и решил избавиться от него, став перевертышем. Но он был излишне самоуверен и замахнулся на слишком многое. Вместо того, чтобы выбрать магическое существо и связать с ним душу, он решил сшить несколько тварей в какую-то богомерзкую химеру, теоретически сочетающую их свойства, и слился с ней. По словам Аланика, просто чудо, что ритуал не свел некроманта с ума или не превратил в колышущуюся массу измененной плоти. Ритуал почти удался, с одним недочетом превращение было практически неуправляемо, и его приходилось постоянно сдерживать. Но стоило Судомиру попасть в тяжелую или эмоционально насыщенную ситуацию, и его контроль слабел, отключая разум. И хоть ритуал не совсем удался, он дал Судомиру его впечатляющую живучесть. В числе доноров для Химеры были тролль, дракон и еще три не менее стойкие твари. При мысли, что бы случилось, позволя они некроманту полностью обратиться, мороз продирал по коже. Помимо этого, они узнали от Судомира о незамеченных дознавателями членах культа. Технически они даже не были культистами, их намеренно отделяли от других членов, чтобы на них никогда не пало подозрение. В их числе были несколько юристов, политиков малого калибра и даже авторитетный судья. Пока их не успели проверить, Изорин подозревал, что они не особо важны для понимания заговора, но все равно сделал пометку провести расследование просто для порядка. Наконец настал день летнего фестиваля, и ничего не произошло. Ибасанцы продолжили эвакуацию, культ затаился, первозданный томился в своей темнице в провале, но перезапуск цикла прошел по расписанию, и Зорин проснулся в сирене под утреннее приветствие Кириэлли.